Глава 16. А я уже расслабился. На первом занятии не происходило ничего интересного. Седовласый старик монотонно рассказывал о плюсах выбора нашей профессии. Его послушать, так каждого охотника считают чуть ли не богом, спустившимся с небес. Что, естественно, было далеко от истины. Впрочем, сам предмет под названием «Российская история после прихода мертвой чумы» вызвало у меня определенный интерес. Нам собирались рассказывать про выжившие города, их развитие, а также общую политическую обстановку. Ну а на следующем курсе этот предмет должен плавно перерасти в серию лекций об известных поселениях в других частях этой планеты. Меня аккуратно похлопали по плечу. «Андрей!» Позади меня сидела слегка полноватая девушка с густой копной волос и немного растерянным взглядом. «Да?» «Тебя просили передать». Она протянула мне дважды свернутый клочок бумаги, на котором было написано: «Ты с кем пойдешь обедать, со мной или с этой уродиной, М?» Гадать, от кого пришла эта записка, было не нужно, так как Мария выглядывала из самого конца аудитории и пыталась просверлить меня взглядом. «Интересно, кого это она называет уродиной? Нику? Как по мне, так она очень даже миленькая. И вообще, откуда взялась эта ревность? Надо давить подобное на корню, иначе потом проблем не оберешься». Я взял ручку и написал ответ. «С друзьями. Пусть понимает, как хочет». Тем временем старик продолжал свою монотонную лекцию. Ей-богу, могли поставить что-нибудь подинамичнее в первый день обучения, а то половина группы засыпать уже начала. «После того, как полчища мертвых захватили Москву, князь Бакинский и Громов вместе со своей армией выдвинулись в сторону Смоленска и Ярославля». «О, это, кажется, про меня». «Так получилось, что сегодня в нашей аудитории оказался один из представителей этих древних родов». Старик поискал глазами, после чего обратился ко мне. «Андрей, поднимитесь». Взгляды присутствующих устремились в мою сторону. «Ну еще бы. Целый княжич и в Академии Пустоши. Такое вроде как и не случалось раньше. Точнее, случалось, но только не с наследниками трона. Обычно это был третий или четвертый ребенок». «Да?» — спросил я, поднявшись из-за стола. «Скажите, в архивах вашей семьи остались какие-то сведения о тех событиях? Мне было бы любопытно почитать о том, как князь Владимир Громов почти год оборонял Кремль». «Интересно, в этом городе остался хоть один человек, который не знает о моем происхождении?» А я-то все гадал, чего мы сразу с места в карьер бросились. Первое занятие, а он уже про падение Москвы. Хотя, если мне не отказывает память, это произошло через несколько лет после появления мертвой чумы. «Наверное, что-то и есть», — пожал плечами я. «Но все осталось в Ярославле. Подобные записи должны лежать в безопасном месте. И родовой замок на эту роль подходит как нельзя лучше». «А жаль», — вздохнул преподаватель. «Ну ничего, рано или поздно я доберусь до вашего города. Садитесь». Старик вернулся к своей монотонной бубнёжке. «Тебя ничего не смущает?» — прошептала Ника. «Ты про мой княжеский титул? Слушай, там все. «Я не об этом». Она посмотрела по сторонам. «Тебе не кажется, что все тут как-то слащаво? Совсем не вяжется с тем, что рассказывали про Академию. Влад вообще говорил, что первый студент в его группе пострадал еще до приветственной церемонии». «Вообще, в нашем случае могло произойти то же самое. Если бы я не вступился за Валентина, кое-кто бы сейчас лежал в больнице. Я тоже подметил эту деталь, но, может, оно и к лучшему?» «Не знаю, не знаю». В этот момент об входную дверь кто-то ударился. Раз. Второй. Несколько студентов шуганулось в сторону, в то время как заводила, имени которого я до сих пор не знал, уверенно поднялся со стула. «Максим!» Старик бросил опасливый взгляд в сторону скрипящей под ударами двери. «Можете посмотреть, кто там такой нетерпеливый?» «Максик, будь осторожен!» Пискнула толстушка, сидевшая позади меня. Послышался еще один удар. «Ничего страшного!» С легкой ухмылкой ответил парень, но когда увидел, кто именно это говорит, резко скривился. «Справлюсь без чужих советов!» Максим положил руку на рукоять меча и осторожно двинулся вперед. Но не успел нажать на ручку, как дверь слетела с петель и сбила парня с ног. Сверху на него навалился зомби. Судя по всему, откормленный. Уж больно быстро тот двигался и клацал зубами. «Помогите!» — завопил парень, отчаянно оттягивая голову мертвеца за волосы. Его меч отлетел на несколько метров, а кинжала, судя по всему, не было. Я бросил взгляд на старика, ожидая хоть какой-то реакции, но тот с невозмутимым видом смотрел на происходящее. «Ну, понятно. А мы-то волновались, что все слишком спокойно. И вот тебе, получайте отожранного мертвеца на первом занятии». Так как никто почему-то не реагировал, я решил вмешаться. Рука на автомате скользнула в подсумок с зельями, после чего одно из них полетело в зомби. Бутылочка разбилась где-то в районе затылка, затем вокруг его кожи начала появляться морозная корка. Видимо, часть зелья попала на Максима, потому что его рука тоже заморозилась. «И?» — равнодушно спросил я. «Кто-нибудь добьет его? Или наш смельчак так и будет валяться под мертвецом?» Ника посмотрела по сторонам, после чего достала из-за пояса кинжал и поднялась со стула. «Не надо!» — остановил ее старик, после чего создал миниатюрную версию фаербола и развеял замороженного зомби. «Вставайте, Максим! Сегодня останетесь после занятий. Будете учиться крепко держать меч в руках». Парень откинул в сторону дверь и поднялся на ноги. «Я нормально держал!» «Тогда почему он лежит у доски?» — иронично произнес препод. Несколько человек из класса злорадно заухмылялись. «А вы чего такие довольные?» Голос старика стал угрожающим. «Почему никто, кроме Андрея и Вероники, не попытался помочь товарищу?» Он посмотрел на рыжего, сидевшего за первой партой. «Валентин, может, вы ответите на этот вопрос? Ведь, как я вижу, именно вы сидите ближе всего к двери». Парень явно не ожидал, что на него наедут в этой ситуации. «Я собирался...» «Не собирались! И, кажется, я даже знаю, почему. На меня уже дошли слухи о вашей небольшой стычке перед приветственной церемонией. Небось, надеялись, что таким простым способом избавитесь от своего обидчика». «Учитель?» Именно так попросил нас называть себя старик во время занятий. Послышался уверенный голос Ники. «Этот придурок за одно утро успел достать половину группы, а Валю он вообще собирался порезать. Что удивительного в том, что за него никто не захотел заступаться?» Старик тяжело вздохнул и покачал головой. «Сядьте все!» Максим бросил на Нику гневный взгляд и, понурив голову, дошел до своего места. «Ребята, я хочу, чтобы вы внимательно меня послушали. Впереди у вас долгая дорога. Кто-то выживет, других ждет трагическая участь. Но каждый из вас должен понять одну простую истину. Как только вы выходите в мертвую пустошь, то именно с этого момента должны перестать мыслить категориями «нравится, не нравится». Есть только живые и мертвые. Все остальное не имеет значения». Старик задумчиво посмотрел в окно, после чего продолжил. «Даже если вы смертельно обижены на кого-то, то вам нужно будет отбросить свои эмоции на время рейда. Перенести свои разборки на полигон или тренировочное поле. Иначе вы подставите и себя, и свою команду». Валентин поднял руку. Препод кивнул, разрешая задать вопрос. «А зачем брать команду человека, которого ненавидишь или которому не доверяешь?» «Хороший вопрос». Старик облокотился на свой стол. «Если вы надеетесь создать тут настоящее братство из людей, которым будете всецело доверять, то я разочарую вас. Практически каждый присутствующий продаст другого по той или иной причине. Ему могут предложить крупную сумму, могут взять заложники кого-то из близких. А может сложиться такая ситуация, когда ему придется выбирать либо вы, либо он. И поверьте, мало кто будет раздумывать в этот момент. Вполне возможно, его потом помучает совесть, но какое это имеет значение, если он останется жить, а вы нет?» «Как-то не слишком жизнеутверждающе», — ухмыльнулся я. «Как и должно быть в Академии Пустоши. Запомните, преподавательский состав не собирается подтирать вам задницу и заботиться о том, чтобы кто-нибудь, не дай бог, не ушибся. У нас только одна цель — научить вас выживать в любой ситуации. Оказавшись в мертвых землях, вы должны быть начеку 24 часа в сутки. И оберегать вы будете не только себя, но и членов своей команды. И если вы не будете следовать этому правилу, то не продержитесь там и дня». «Ну, Тут старик преувеличивает. Я уже гулял по мертвой пустоши и могу сказать, что там вполне можно выжить. Правда, это было между Смоленском и Ярославлем, а это не особо опасный участок. «Учитель!» Маша подняла руку и сходу задала вопрос. «А часто будут происходить подобные проверки?» Старик глянул на пыль, оставшуюся после мертвеца, после чего задумчиво произнес. «Вы даже не представляете, насколько!» После окончания занятия препод немного порасспрашивал меня насчет примененного зелья. Его заинтересовала скорость, с которой заморозился зомби. Но я воспользовался случаем и прорекламировал собственную лавку, которую вот-вот открою. «Ну а что? Если вставать под крыло охотников, то почему бы не договориться о поставках в академию? Большой заказ должен получиться. Но сперва стоило разобраться с магами комиссии. Что-то мне подсказывает, что они не слезут с меня так просто». Следующей по расписанию шла лекция по «Видам измененных». Этот предмет делился на две части — теоретическую и практическую. Сперва мы должны изучить все известные подвиды улучшенных мертвецов. Узнать их сильные и слабые стороны. Забить на подкорке специфику сражения с каждым из них. Ну а потом, уже получив определенные знания, схлестнуться с ними вживую. Для этого и существовала летняя практика. Группа студентов во главе с несколькими преподавателями, которые в прошлом являлись охотниками, или с действующими представителями этой профессии, направлялись в мертвую пустошь для прохождения практических занятий. И, насколько я знаю, именно во время подобных рейдов и происходило большинство смертей среди студентов. Можно выучить теорию и знать все эффективные способы убийства зомби. Можно даже быть хорошим бойцом и неплохим магом. Но это, к сожалению, не гарантирует того, что в полусхватке ты не растеряешься и не пропустишь несколько укусов. Хотя для смерти хватит и одного. Когда мы зашли в аудиторию, преподавателя еще не было на месте. Все пространство вдоль стен было заставлено различными артефактами, лежащими на небольших постаментах. Ребята сразу рассредоточились и начали с интересом их рассматривать. «Это же магический пульсатор!» — возбужденно произнес Валентин, рассматривая бирюзовый жезл размером чуть больше кисти. «В лавке моего отца продаются такие!» «Ого! Теперь понятно, почему парня взяли в элитную группу». «А что он делает?» — заинтересованно спросил я. «Он испускает импульс, который воздействует на зомби. Те на время теряют ориентацию, что позволяет легко с ними разобраться. Правда, пользоваться подобными артефактами могут только люди с большим магическим источником. Именно поэтому он применяется не так часто». Мы перешли к следующему артефакту. Это был необычный черный шар размером с человеческую голову. «А это?» — сходу спросил я. «Некросфера!» — с придыханием произнес Рыжий. «Я только читал про нее». «А подробнее?» «Ну, она создана для обнаружения сильнейших измененных, типа Гончего или Владыки могил. Интересно, а он сейчас в режиме поиска?» «Не знаю», — протянул я, после чего протянул к нему руку. Но не успел я этого сделать, как шар резко окрасился в красный цвет, а спустя мгновение на нем появилась надпись: «Берегись, Гончий совсем близко».